Подошел офицер с револьвером в руке. За ним солдаты патруля, держа винтовки наготове. «Вы стреляли?» — спросил офицер. Я соскочил с экипажа, подошел к нему и сказал на ухо, что мой приятель немножко намок и не помнит, что делает. «Я должен бы арестовать вас. Но если вы поручитесь, что не будете больше стрелять, я вас отпущу. Пожалуйста, не стреляйте. Может быть, неприятность и для меня, и для вас». «Слушаю», — сказал Кононов. И как будто опомнился. «Не буду больше стрелять». Всю дорогу до самой гостиницы, куда он направился опять к своей пассии, я зудил его. Он благодушно улыбался. Пассию свою, наконец, застал дома и ввалился к ней, а я поехал домой. Через несколько дней Кононов опять выкинул штуку. Теперь он был в компании Молчанова. Поздно ночью они явились в гостиницу с требованием номера. На беду в гостиницу пришел и частный пристав. Он вздумал сделать офицерам замечание, чтобы они не шумели. Кононов послал его к черту. — Сейчас арестую скандалистов! — крикнул пристав и бросился к двери, но он не успел выскочить в нее. Кононов выхватил шашку и рубнул пристава по боку, потом по ноге. Хорошо, что полицейский был в шинели. Шинель оказалась разрубленной в двух местах и немного ранена нога. При втором ударе пристав схватил с рукой за клинок. Кононов потащил его, пристав схватился и другой рукой. Кононов рвал шашку вон и порезал полицейскому руки. Молчанов оттащил Кононова, а пристава вытолкал за дверь. Тот с воплями побежал по улице, а скандалисты сели на извозчика и уехали домой. Поднялся шум, их, конечно, шли. Пришлось сознаться, и Кононову грозил суд. Однако генерал принял живейшее участие в своих офицерах, поехал сам к полицейскому, припугнул его и добился того, что пристав удовлетворился 30 или 40 рублями за порчу пальто, а Кононова посадили под арест на 30 суток. Разговоров по этому поводу было много. Целый цветник дам стал посещать арестованного Женьку. Даже его тайная невеста, великовозрастная и длинная дочка отставного генерала, не стеснялась приходить к нему на губтвахту. «Молодец, барышня!» — как говорили о ней. Она сама атаковала Кононова и, в конце концов, женила его на себе. Я увидел Кононова дня через 3 после его ареста. Меня назначили караульным начальником на главную губтвахту. Городской караул был так велик, что почти всегда составлялся сборный. Нам, саперам, как и кавалерии, наряды в караул были через очередь, и то приходилось быть в карауле не меньше 3-4 раз в месяц. Часам к 9 утра я уж шагал во главе своего караула к месту развода. Сзади шли еще 2-3 караула от нашего батальона. Развод производился обыкновенно как раз на нашей Овчальской улице. Выводились караулы так рано, очевидно, только для того, чтобы солдат основательно устал. Иначе объяснить невозможно. Бесцельное стояние на месте от 9 до 12 часов дня. Официально это требовало, чтобы произвести поверку знаний караульной службы. Часам к 10 приходил рунт. Проверял караул и спрашивал обязанности отдельных солдат. Около 11 приезжал дежурный по караулам и тоже обходил караулы, проверяя знания, осматривая исправность, одежи и оружие. В этот день дежурный по караулам и рунт были от пехоты. Они оба оказались трынчиками. Нудно проверяли караулы, придираясь к каждой мелочи. Уже адски устали стоять на одном месте 3 часа.